Тогда он урубанул по густой пряди, висевшей перед ним. И Гвинет прошел через бледные светящиеся нити, расчистив место для дыхания и для жизни. Разрубая вещество, из которого нити были созданы, меч ощутимо подрагивал в руке, но Лотару казалось, капельки воды в воздухе оказывают магическому мечу большее сопротивление, чем эта паутина. Отвратительные космы отдернулись вверх. Лотар засмеялся. Он перекатился на спину и освободился одним быстрым движением меча. Против Гвинеда эта ловушка была бессильна. Он встал. Сухмед стоял на коленях там, где Лотар оставил его, и шептал какое-то заклинание. Лотар расхохотался во весь голос. Разрубая все пряди, которые мешали ему пройти, он подошел к старику. «Вставай!» Гвинет справился с этим гораздо лучше заклинаний. Сухмед открыл глаза. Он почти сразу все понял, и в его испуганных глазах появилось облегчение. Еще слабо, не очень-то веря удаче, он усмехнулся, показав свои не по-стариковски крепкие и красивые зубы. «Значит, и на этот раз мы победим. Я же говорил тебе, здесь работают неумехи». Земля качнулась под ногами Лотара, а горы рванулись вверх, закрывая небо, затянутое паутиной. Он упал на колени, потом на бок, но Гвинет не выпустил. Он получил доказательство. В нитях все-таки был яд, и очень мощный, если хватило пары минут, чтобы отравить его. Но теперь это было не страшно. Еще он подумал, что можно трансмутировать в паука и драться их методами. Глава третья. Лотар пришел в себя от запаха дыма. Его голова лежала на чем-то мягком, а руки и ноги были укутаны грубой, приятной на ощупь тканью. Ему было тепло, даже жарко. Где-то совсем рядом рубили дрова. Интересно, подумал Лотар, откуда здесь дрова? Из леса они вышли несколько часов назад и ничего, кроме камня, не видели по обеим сторонам дороги. Дорога, паутина, яд. Он все вспомнил и открыл глаза. Прямо перед ним горел огонь. Грубые дорожные плащи, в которые Лотар был укутан, уже начинали потихоньку тлеть. По ту сторону костра Сухмед рубил обломки повозки боевой секирой убитого купца. Сухмед сразу понял, что Лотар в сознании. «Вот и отлично!» Он вчитался в состояние Лотара и тут же палкой стал отодвигать костер подальше. «Сейчас, мой господин, все будет, как ты хочешь!» «Сухмед, долго я был без сознания?» «Нет, мой господин, говори правду!» 2 часа, но теперь это ничего не значит!» «Сухмед, а мы не ошиблись? Может, против нас на этот раз играют очень сильные противники, и их неумелость нам просто померещилась?» «Они в самом деле не понимают, что творят, и плохо рассчитывают, что будет потом!» С той энергией, которую они затратили на создание этой ловушки, и которая требуется, чтобы не пропустить сюда ветер, они могли бы придумать и что-нибудь получше. Откуда у них такая энергетика? Сухмед подумал, вытер невольно выступившие от дыма слезы и ответил. Иногда в руки не очень умелого колдуна попадает магический инструмент огромной силы. И тогда начинается такое, что не привидится и самому изобретательному идиоту. Сухмед развел руками. Лотар посмотрел в низкое небо, куда дым костра уносился, как песок, ссыпается в пропасть. «Хорошая идея. Принеси воды. Пить хочется». Сухмед бросился к сумке. Когда он поднес к губам Лотара горлышко, в тонких медных стенках дружелюбно и звонко плеснулась вода. Лотар взял флягу сам. Рука его подрагивала, но он знал, что уже завтра и думать забудет о потравлении. Его тело, которое могло трансмутировать в дракона, уже восстанавливала свою жизненную силу. Вода остудила жар. Лотар вытер губы и, с сожалением, вогнал в горлышко пробку. «Как ты думаешь, имеет смысл трансмутировать в паука и драться по их правилам?» «Ни в коем случае, господин мой!» Сухмед взял флягу и оставил в сторону. «Чтобы выбрать подходящий вид паука и научиться драться наиболее эффективным методом, нужно немало экспериментировать. Если бы ты так поступил, я не дал бы за твою жизнь!» Лотар улыбнулся. «Правильно!» В новом теле другая пластика, и мозг довольно трудно привыкает к этому. Сухмед выпрямился, опустил руки и очень смиренно произнес. «Мой господин, я должен признать, что ты действовал наилучшим образом, а вот мои советы привели бы к тебе к гибели». Лотар слабо махнул рукой. «Все обошлось, Сухмед». «Нет, господин мой, я должен...» «Нет!» — рявкнул Лотар как мог. «Не заставляй меня тратить силу впустую». Старик поклонился. «Слушаю, мой господин». «И вообще, мне не хочется, чтобы ты так меня называл. Я никакой тебе не господин. Ты получил свободу в тот день, когда мы встретились». Лицо Сухмеда стало несчастным. В его узких глазах появилась печаль. «А как я должен называть тебя, господин?» «К хотя бы по имени, а если наберешься смелости, называй, как остальные, желтоголовым. Господин, не наказывай меня так. Я не могу и не хочу. Даже приказа твоего я не послушаю. Сухмед быстро отошел в сторону, подобрал секиру и сделал вид, что на свете не существует ничего важнее дров. «Да, он присмирел и может статься надолго», — подумал Атар, — «а жалко». «Что ты там делаешь?» «Рублю дрова. Скоро я буду готовить ужин, господин. Дров потребуется много. Еще вчера ты умел приготовить ужин на двух лучинах и пучке травы». Он промолчал. «Нет, так не годится. Нужно зайти с другой стороны». «Как ты думаешь, та птица, которая погибла в паутине?» «Она очень быстро погибла. От яда. А потом кто-то ее утащил, чтобы она не обозначала сеть другим птицам. Кроме того, кто-то тут очень голоден. А мне показалось, ее мгновенно удушили. Этот яд действует, помимо прочего, на дыхательные центры. И расстояние было слишком велико. Не мудрено ошибиться». «Так, уже лучше. Оставался один шаг, чтобы он начал излагать свои соображения без понуканий». «А я ждал, что со мной попробуют тоже. Ведь птица и человек довольно схожи». Сухмед усмехнулся и поднял голову.